Что касается слова «кон» или «кун», то оно также означает «грозовой камень» и содержится в корне кичуанского слова для обозначения грома «кунунуну». И как в аймарском, так и в кичуанском корнях слова, обозначающих «жорнов». Рассмотренное выше созвучие этих слов с небом также определяется в документе Авилы, где пять кон, вероятно, относятся к планетам. Грозовые камни нисходят с неба от самих богов, от самих кон. Выполняя свою роль искоренителя, Авила хорошо понял проблемы, представляемые понятием кон. Вот как он говорил о кон-чури, буквально первенце грома, сорте камня. Во всех поименованных деревнях имелись большие и малые идолы, и не было индейской семьи, ни даже одинокого человека, у которых бы в доме отсутствовал их собственный бог. Так что даже если это был один, 8 или 10 людей, все они имеют идола, оставленного им человеком, который им предшествовал. Самый почтенный человек каждой семьи хранит этого идола, и именно такой человек имеет право на следование имущества и всего остального, так что хранение идола подобно обладанию у нас правом наследственного патронажа, касающимся наследования. И когда в соответствии с законом кровного родства некому ему передать, то его обладатель обычно доверяет его человеку, который кажется ему наиболее достойным по соображениям близости или своему лучшему другу. А когда и таковых у него не оказывается, то он берет его с собой, если сможет, туда, где захоронен его пращур, то есть обычно в пещеру, потому что пращуром была доиспанская мумия, и там он оставляет указанного идола, а если он не может взять его туда, он хоронит его в своем доме. Этот сорт идола обычно называется кунчури или чанка. Там, где Илья, корень слова для обозначения молнии и сверкающих свойств света, вызывает искру от кремня, раскат грома, короче говоря, все небесное молебствие звездных искр, слово «кон», грозовой камень, передаваемый из поколения в поколение как первобытное свидетельство законного происхождения, говорит о долговечности древнекаменного бога. Ариага так увлекся поисками грозовых камней, потому что, как он быстро усвоил, каждая семья имела в горах место поклонения молнии, и там грозовые камни прятались и хранились как доказательство происхождения по мужской линии от неба. Эти камни, которые Ариага назвал «конопас» и «чанкас», очевидно, по их функции, в противоположность происхождению, представлялись искоренителю важнейшими экспонатами в системе веры, которую он стремился уничтожить, потому что мужчины из числа крестьян хранили их как самую драгоценную вещь, оставленную им, их отцом, и не оставили их, грозовые камни, вплоть до сего дня. Порождающая сила грозы не ограничивалась также миром людей. Ариага упоминал целый класс кристаллов, лакас, разбрасывавшихся на полях ради увеличения урожая маиса, картофеля и поголовья домашнего скота. Элиот обнаружил в действиях шаманов Старого Света то же самое таинство, относящееся к свойствам метеоритов и грозовых камней. Упавшие с неба, они наполнены магически религиозным свойством, которое может использоваться, сообщаться, распространяться, они как бы составляют новый центр небесного обряда на земле. Идентификация Веракочи как первобытного грозового камня, кон или Илья, сравнима с высшим божеством у кичи майя Кабахуиль или основа Ирая, которая материализовала из пустоты великий камень милосердие. Тот, кто является божеством и силой, перенесенными в существо великого камня милосердия, там, где прежде не было небес, и откуда родились 7 священных камней, 7 воинов отложили дух перемотки, 7 избранных огней, а затем 7 раз были освящены 7 мер ночи. Великий камень милосердия представляет понятие священного центра. Откуда возникает небо? Небо, или неподвижная сфера звезд, создается и первоначально осмысляет через 7-кратное представление о пространстве 7 мер ночи. которые, как мы уже видели, ассоциировались в мышлении и майя, и аймара,